Глава 29. Увы, все прекрасное заканчивается быстро. Лилии надо было навестить лорда Станаэля, да и у Исиэля были дела в замке. Вдвоем они быстро разгрузили фургон, оставив внутри лишь докторскую сумку. Потом отправились одеваться. Лорду было проще, его костюм не претерпел изменений. Разве что, повинуясь настроению, он выбрал более яркий камзол. А вот Лилия стояла возле сундука, озадаченная. «Ис, у меня нет женского убора», — сказала она. Лорд моментально понял ситуацию. Почти у всех народов девушки ходили со свободными косами, с распущенными волосами или плели красивые прически, включающие в себя пару распущенных локонов. Замужние дамы же, напротив, волосы подбирали и тем сразу сообщали свой статус любому встречному. У Лилии, конечно, не водилось вычурных чепцов, бархатных шляп и прочих модных ухищрений. Единорог озадачился лишь на секунду. «Сеточка», — сказал он. «Помнится, у тебя была серебряная. Если дополнить ее украшением или бархатной шапочкой, будет то, что нужно». Лилия достала аксессуар и уставилась на него с легким страхом. Исиэль усмехнулся. «Сестер у меня нет, так что за результат не ручаюсь». Их взгляды встретились в зеркале, вспоминая первую встречу, и лица тотчас расцвели улыбками. Лилия зря переживала, за год волосы отросли, так что Исиэлю удалось сплести затейливую косу, уложить ее вокруг головы, накрыть сеточкой и украсить свадебным венцом. «Вот так! Если добавить длинные серьги, будет очень хорошо». Лилия, смеясь, показала ему мочки без дырочек, и единорог озадачился. Ведь на его невесте были серьги. Но все разрешилось. Старинные серьги были каффами и надевались на ухо с помощью петли, охватывающей все ухо. Пришлось надеть их снова, чтобы не ронять достоинство жены первого советника. Но девушка откровенно морщилась. Как в таком облачении можно лечить больных? «Вот видишь», — посмеивался Исиэль, — «какую ношу несет леди Фианта? Скорее поднимая лорда Станаэля на ноги. Иначе тебе придется наряжаться так каждый день». Сам лорд, казалось, не замечал ни высокого воротника дублета, ни плотных петель и пуговиц. Зато, взявшись за гребень, тяжело вздохнул. Его длинные волосы требовали немалой сноровки, и уж тут Лилия с удовольствием запустила руки в длинные светлые пряди. Ничего сложного сплести она не умела, но помогла расчесать и даже подержала пару тонких косичек, сдерживающих основную массу волос, пока муж выплетал что-то сложное и значительное. Наконец, закончив сборы, молодожены сели в фургон и поехали к замку. У ворот их уже ждали. Оказалось, без Лилии не начинали перевязку. Кроме того, лорд Танаэль попросил бульона, а леди не знала, можно ли его дать. Лорда Исиэля ждали отчеты от пограничных постов и наблюдателей в городах. Пожав друг другу руки, они разошлись и занимались делами замка до глубокого вечера. На закате Лилия вышла во двор, устало присела на облучок, по девчоночи обняла колени. Исиэль нашел ее спящей. Сел рядом, обнял за талию и тихонько хлопнул вожжами. «Домой!»